Но, пожалуй, особенный интерес представляет то интенсивное строительство, которое по приказу Карла и на его средства проводилось в местах, отдаленных, превращавшихся в сферы влияния правительства Ахена. Среди других объектов особенно выделяется странноприимный комплекс, созданный Карлом в Иерусалиме и подробно описанный неким монахом-паломником, посетившим Палестину в конце IX века. В состав этого дива входили 12 строений гостиничного типа, в том числе и обширная библиотека. Император был и оставался постоянным родителем христианского просвещения. Все эти примеры вполне наглядно иллюстрируют главное. Новые Афины Карла должны были в первую очередь стать христовыми Афинами, мудрости которых надлежало служить во благо религии и церкви. И здесь ни в коей мере не могут обмануть ни придворная академия, так напоминающая литературные кружки XVI века, ни многочисленные начальные школы, разбросанные по всей стране, ни светская поэзия и проза, ни исторические произведения, создаваемые придворными летописцами. Те же скриптории в неизмеримо большем числе выпускали Евангелия, молитвенники, жития святых, а начальные школы, создаваемые Карлом, были исключительно церковными заведениями. И далеко не случайно легенда считает Карла Великого основателем Парижского университета. Сорбонна, как органический синтез школы и церкви, действительно покоится на идеях, за которые неутомимо боролся державный ученик Алкуина. Карл Демиург, строя свои Афины, прежде всего был зодчим града Божия. Вся же академическая ученость являлась лишь вспомогательным средством для этого, как сам он неоднократно свидетельствовал в своих посланиях. «Не умея хорошо писать, — поучал он епископов и аббатов, — люди могут извращенно понимать священные писания, причем ошибки легко приведут к крайней опасности, ведь в писании много сложных смысловых фигур, и кто поймет их как следует, не изучив древних авторов, излагавших риторику. Поэтому мы и увещеваем вас заботиться об изучении словесности». Зодчий града Божия. Стяжавший славу Давида, Карл Великий не ограничился постройкой уникального храма-дворца в Ахене. Он мечтал о несравненно большем, а о создании другого храма, хотя и незримого, но много более универсального и грандиозного. Глубоко проникнутый сознанием долга перед Богом и вверенным ему свыше народом, он сам поставил себе цель, на достижение которой затратил огромную энергию и непреоборимую духовную мощь. Самостоятельно избрал он и руководителя на этой стезе, которому неизменно следовал и мысли которого сделал своим эталоном. Мы не знаем, при каких обстоятельствах Карл познакомился впервые с творениями святого Августина. Точно известно лишь, что сочинение гиппонского епископа о граде Божием было не только его любимой книгой, но и прямым жизненным руководством, тем великим заветом, который он задумал претворить в реальность. Это была навязчивая идея Карла, та сверхзадача, которую он себе поставил. Когда? На этот вопрос можно ответить лишь приблизительно. Выше отмечалось, что в начальный период своих завоеваний франкский монарх не имел определенного плана. Видимо, план стал зарождаться, когда завоевания в основном завершились, и когда сын короля Пипина почувствовал себя вдруг хозяином огромной державы. Мысли о провозглашении империи и претворении в жизнь августиновской идеи, тесно взаимосвязанные, созревали параллельно и полностью оформились к концу 90-х годов VIII века. Как же представлялся зодчему тот новый мир, который он собирался строить? Царство Божие или град Божий по Августину — полный антипод языческого общества. В отличие от мира грубоматериального, это царство невидимое, духовное. Сосуществуя и переплетаясь с земными царствами, оно ведет к вечной жизни. Любое светское, мирское государство — град временный, приходящий. Чтобы не стать ареной для банды разбойников и убийц, оно должно испытывать постоянную эманацию Духа Божия, а владыки земные, будучи истинными христианами, должны зорко следить за исполнением божественных предначертаний и обуздывать непокорных.